Глава 16. Когда я зашел в кабак, то увидел, что Борис Никифорович Печаткин сидит один. Это меня удивило, так как обычно рядом с ним несколько псов околачивается. Хотя вот они, за соседним столиком. Борис задумчиво смотрел на девушку, как и в тот день, когда мы поехали за город на поиски золота и жены ювелира. В очередной раз я отметил, что голос у нее слишком хороший для какого-то кабака. Да и красавица, что уж отрицать очевидное. Интересно, почему такой талант здесь прозябает? Но сейчас не до судьбы какой-то певицы. Борис позвал на очередное дело, так что я поздоровался и сел напротив. «И вам не хворать, Сергей Константинович», — сказал он, сфокусировав взгляд на мне. «И еще немного подождем и будем выходить». Лишь кивнул в ответ, так как обсуждать тут было нечего. Наконец мужчина поднялся на ноги и махнул мне рукой. Ушли мы только вдвоем, его люди остались в кабаке. Разумеется, меня это насторожило. Обычно требовались сильные руки, чтобы добраться до желаемого. «А мы куда?» — поинтересовался у него. «Скоро узнаете». Хотелось бы заранее. Он остановился, осмотрелся, после чего шагнул ближе и ответил. «Сычев Павел Петрович, главный наследник рода Сычевых. Вы ведь просили свести вас с врагами Катапумовых, верно?» «Но почему только сейчас говорите?» — поразился я. «Это Павел настоял на скрытности. Возможно, мы придем, а там никого нет. Все отменилось. Вы, аристократы, народ своевольный», — хмыкнул Борис. «Они вообще изначально не хотели выходить на контакт и проигнорировали мой запрос. Только сегодня утром пришла информация о встрече». «Так вы идете?» «Иду». «Смысл отказываться-то сейчас?» — пожал я плечами. «Я, конечно, ждал подобной возможности, но не так внезапно. Хотелось бы подготовить деловое предложение с конкретными цифрами. Сейчас же буду голословен. Удастся ли убедить их?» Идти потребовалось недалеко. Завернули внутрь квартала. Зашли в подъезд жилого дома, и Борис постучался в дверь на первом этаже. Некоторое время я понервничал в ожидании, пока хоть кто-то внутри отреагирует. К огромному облегчению дверь открылась. Борис взглядом показал заходить мне первому, да только сразу после проход закрыл на замок амбал, который находился внутри. Мужчина с каменным лицом посмотрел на меня, как на пустое место, развернулся и направился внутрь квартиры, после чего свернул в зал. За столом сидел молодой человек, одет по последней моде, лицо с правильными приятными чертами. И все же он выглядел немного уставшим и раздраженным. Две створки дверей закрыли, и мы остались вдвоем. Я поздоровался. «Здравствуйте, Сергей Константинович», — сказал парень и небрежно махнул на стул напротив, где я и занял место. «Я вас слушаю. Только не тяните, у меня не так много свободного времени». «Для начала хотелось бы узнать, насколько вы информированы о моем вопросе, чтобы не повторяться». «Что бы я ни знал, это не важно. Расскажите свою версию». «Не так давно у меня возникли разногласия с родом Катапумовых. Теперь нужна защита от их произвола. Здесь я для того, чтобы обсудить с вами взаимовыгодную деловую сделку. Возможно, мне удастся повысить вашу прибыль от реализации макров до 2 раз. Каждый будет делать то, что у него хорошо получается. Разумеется, я готов выслушать и ваши условия». «Кратко и прямолинейно», — хмыкнул Павел. «Мне нравится. Но почему вы думаете, что нам будет интересно с вами сотрудничать? Прибыль в 2 раза? Доплачивать собираетесь или себе в убыток работать?» «Для начала», — хмыкнул я, — «вы ведь должны понимать, почему Плющеев пришел именно ко мне. 2 года сдавал камни на реализацию Катапумовым, но стоило только назвать цену, как сразу стал постоянным поставщиком. Да и как вообще додумался прийти именно в мою лавку? Не с пустого места, уверяю вас. Мне откуда знать о внутренних конфликтах Катапумовых? Причина может быть какой угодно. Ну а вы лишь случайность. Меня больше беспокоит то, почему решили поставить весь свой бизнес на кон ради одного охотника. Потому что сотрудничество со мной взаимовыгодно. Наведите справки, поспрашивайте народ, почему они идут именно ко мне. По поводу Плющеева, его макры ценны сами по себе. Не из-за банальной уровневости, а внутренних особенностей. Лев сам добывает очень специфические камни с необычными свойствами. Они довольно ценные. Пока что выгода от сотрудничества именно с этим охотником перевешивает убытки от диверсий Катапумовых. Но не думаю, что это продлится долго. Я ищу выход из ситуации, как бы это сделал любой другой здравомыслящий человек. Ясно. Но у вас есть что-то более существенное? Или больше предложить нечего? Хотелось послать его куда подальше. Че еще нужно, интересно? Стать хвастом, душу заложить? Имущество подарить? Такое ощущение, что не предлагай, все не то будет. Со своими запросами пусть идут лесом. Не единственный род охотников в городе. Но все это лишь мысли, которые стоило держать при себе. Если у вас есть встречное предложение, то готов выслушать, — улыбнулся я. — Хорошо, я вас понял, — кивнул он. — Ждите, мы свяжемся с вами. Почувствовал себя, как на собеседовании с бесячим HR-менеджером. Разве что не хватало тупых анкет с вопросами по типу «Почему вы выбрали именно нашу компанию?» и «Кем видите себя через 5 лет?» И все это вместо реальной оценки компетенций. В такой ситуации только и остается, что вести себя максимально уверенно. Я незамедлительно встал и попрощался с Павлом. Тот даже на секунду потерял свою маску и показал удивление. Но останавливать меня не стал. Когда вернулся в гостиницу, Антип передал письмо счастья от местной судебной системы. Конверт из желтоватой дешевой бумаги, это бросалось в глаза, отправитель, Центральный суд города Кустового. Получатель Скоробейникову СК. И многозначительный штамп в углу, судебное. Вскрыл на месте, не поднимаясь к себе. Внутри находилось сложенное втрое, аккуратно составленное исковое. Что-то такое я и ожидал, хотя до конца не верил в реальную возможность подобного. Поморщившись, пробежался глазами. «Истец, дорогая мачеха, ответчик, само собой, я. Бла-бла-бла, прошу признать меня единственным наследником и патриархом рода Скоробейниковых, лишив данного статуса ответчика Скоробейникова Сергея Константиновича. Какой дикий бред! Все же Екатерина Андреевна не врала и действительно решила довести свое абсурдное требование до суда. Подниматься к себе не стал. Вместо этого отправился к адвокату передать конверт, а заодно и полное имя любовника этой женщины – подпоручик Михаил Викторович Спиридонов. Филинов быстро составил договор на оказание юридических услуг, после чего сказал продолжать мне дальше работать. А всей этой катавасией он сам займется. Прикроет тылы, так сказать. На следующий день в лавку зашел Борис Никифорович. Анна тут же провела его ко мне в кабинет. «Как ваши дела?» — поинтересовался он после приветствия. «Нормально». Катапумовы нанимают шпану, охранник легко прогнал их. В этот раз пришли уже с банками краски. Не просто помоями. «Я не об этом», — усмехнулся он. «Что с Сычевыми? Если у вас будет их поддержка, то охранник больше не потребуется. Мои ребята сами со всем разберутся». «Не ясно с ними ничего. — отмахнулся я. Павел набивал себе цену, ничего конкретного не сказал. Думаю, это была первая и последняя встреча. Скажите, по вашему мнению, у меня еще есть варианты? Если есть, то точно не через меня. Спасибо. Вы и так помогли. Обращусь к другим своим знакомым. Удачи вам, Сергей Константинович. Как только появится поддержка, у меня будут развязаны руки. До этого, сами понимаете. Также Борис принес несколько макров на реализацию, которые я выкупил у него. «Не боитесь вот так приходить ко мне?» — хмыкнул, передавая деньги. «Меня попросили переубедить вас», — улыбнулся он, — «и быть очень настойчивым. Этим и занимаюсь». «И правда, очень настойчивым», — посмеялся в ответ, после чего Борис ушел. «Я же вернулся к тому, чем занимался — тазику с водой. Клин у меня более-менее получался, но ненадолго. Перед тем, как идти к Ноне Власовне, требовалось хорошенько потренироваться для закрепления результата. Я, наконец, выделил время для поиска той загадочной карты, которой так заинтересовался Скоробей. Зашел на окраину Кустового и остановился рядом с домом. На него указывал компас. Все бы ничего, но он оказался не многоквартирным, а небольшим, частным. Благо, хоть фасад выходил на улицу, и, стоя у окна, я четко ощущал местоположение клада. Подвал. И как теперь добраться до него? Постучать в дверь? А что я скажу? Да и не проникать же в дом, как вор, все же опыта в этом никакого. Тут нужны профессионалы. Что ж. Пока стоит оставить этот вопрос в стороне. Остин с опаской поглядывал на меня, когда мы шли по изнанке. «Вы не будете расчехлять свое ружье?» – поинтересовался он. «Все ж далеко отошли от портала. В любой момент могут появиться монстры. Для начала стрелок из меня неважный. Ружьем могу нормально пользоваться только в качестве палки», – усмехнулся я. «В таком случае вам не о чем беспокоиться». Остин с улыбкой приподнял свое оружие. «Отстреляться выйдет, а на случай непредвиденных ситуаций есть магия». «Наверное, стоило заранее прояснить ситуацию», — спохватился я. «Когда встретим монстра, вам лучше ничего не предпринимать. Вы мне нужны для эксперимента». «Эксперимента?» — удивился тот. «Примерно еще через километр логово одного зверя, с которым у меня налажен контакт». «Контакт? Сергей Константинович, вы о чем?» Насторожился Остин. Похоже, он попытался на глаз понять, шучу я или, может, не в ладах с головой. «Ну, скажем так, у меня есть некий талант, похожий на дрессировку местных тварей. Потому и не боюсь ходить здесь, в том числе один. Ружье же беру лишь для того, чтобы косы не смотрели. Кроме того, у меня есть определенные заклинания для самозащиты». «Вы ведь не учились в академии?» — нахмурился парень. «Не успели бы». «А вы разве учились?» — покосился я на него. «Денег же немало требуется на это дело». «Вы правы, но мне 26. За 8 лет постоянной практики даже самоучка может стать сильным. Относительно сильным. Но вы... Сколько? 1/2? Чуть больше 2 месяцев. Только не нужно сравнивать со мной. Все же я аристократ со своим богом, который помогает во всем. Таким же, как вы, всего приходится добиваться самостоятельно. В этом вы правы, аристократам куда проще. Во всех отношениях. Вздохнул он. Но не стоит... Я вопросительно посмотрел на него. «Люди имеют разные возможности на старте, но и рожденные серебряной ложкой во рту не всегда могут реализовать потенциал. Вас же таковым язык не повернется назвать. Вы тот, кто извлечет выгоду из чего угодно. Тот, кто думает наперед. Откуда такие выводы? Вы ведь толком не знаете меня», — усмехнулся в ответ. Или полагаете, что неприкрытая лесть как-то поможет? Я могу предложить кандидата, но решает первопредок. Отчасти так и было, а подробностей посторонним знать не нужно. Тем более родовые боги почитались всеми, в том числе и обычными людьми. Поверьте, это не простая лесть, я действительно о вас высокого мнения. Да и не только я, если уж быть откровенным. «Смотрите, не разочаруйтесь», — хмыкнул я. «Так что мне требуется делать?» — вернулся Остин к началу разговора. «Я бы хотел попросить вообще убрать ружье, но вряд ли согласитесь. Ситуация будет очень опасной для вас, а вы не самоубийца. Кстати, мы уже почти пришли». Я остановился и пристально посмотрел на парня. «Запомните, вы здесь на оценке, потому внимательно следите за своими действиями. Что бы ни увидели, не стреляйте, пока вашей жизни напрямую ничего не будет угрожать. Я лишь хочу узнать, насколько распространяется моя власть над животным. Смогу ли убедить не нападать на постороннего? Ну и, разумеется, все, что здесь произойдет, тайно. Вы понимаете меня?» «Да», — ответил он со всей серьезностью. «Вот и хорошо. Зверь немного на кошку смахивает, хоть и размером куда крупнее, но именно такие твари легче остальных подчиняются и лучше понимают мои намерения. Ни в коем случае не смотрите ей в глаза дольше 3 секунд, иначе она становится невидимой. Это напоминает неглубокий гипноз, но, видимо, магического происхождения. Думаю, ружье вам не понадобится. Если что, сам умерщвлю тварь. Понятно?» Остин кивнул, крепко сжимая оружие. «Не волнуйтесь, у меня иммунитет на такой контроль», — сказал он. «Это хорошо. Идите позади меня метрах в 5. Сами видите, лес не настолько густой. Эта часть леса в мире весны, как я его прозвал про себя, действительно оказалась просторной. Толстые стволы располагались на достаточном расстоянии, чтобы можно было видеть на пару десятков метров вокруг. Хвойные, потому внизу мало растительности. Лишь редкие невысокие кусты, приспособленные к таким условиям, да единичные травинки. Мы все ближе подходили к логову. Зная повадки зверя, я оглядывался по сторонам и не прогадал. Эта дура обошла нас с тыла и высматривала Остина глазами, готовыми убить. Желтовато-серая, с еле заметными полосками. Высота с поднятой головой мне по грудь. На фоне земли и бледных стволов ее было видно плохо. Но вместе с этим она каким-то образом становилась невидимкой при установке зрительного контакта с жертвой. Потому обычно охотилась на одиночек. «Альма! Фу!» — крикнул я и направился в ее сторону. Я всех называл подобным образом. Не кричать же «ты». В принципе, мог рычать, но выражать эмоции как разумному проще через слова, вкладывая уже в них соответствующие интонации. Тварь не глупая, поняла, что ее раскусили, потому начала двигаться более естественно. Вот только то, как она поглядывала на Остина, мне не нравилось. «Нельзя! Свои!» Я уже подошел к ней сам, первым. Животное спокойно принялось вынюхивать ладони, пока не получило желаемого — кристалл. Увы, на этом не остановилось. И жадно облизываясь, она продолжила движение в прежнем направлении. Я пытался ее успокоить. Закрывал своим телом, давал угощения, но все тщетно. Стоило отдать должное, Остин не паниковал, хоть и был напуган. Он медленно пятился назад, сжимая свою винтовку, готовый выстрелить в любой момент. «Альма, почему?» — спросил разочарованно. Звери пусть и не понимали речи, но неплохо читали язык тела и интонации голоса. Животное остановилось и с неким удивлением уставилось на меня. Ее утробный тихий рык будто был осмысленным ответом. Проводя с тварями достаточно времени, я научился определять их эмоции и зачатки мыслей. Остин вкусный, в отличие от меня, вот и весь ответ. А она, хоть недавно и поела, не прочь еще перекусить. Это черта всех монстров. Вечный неутолимый голод, который притуплялся, если отведать пищи. Притуплялся, но никогда не исчезал. Меня брали на охоту и позволяли наблюдать. К останкам подпускали, лишь когда от них практически ничего не оставалось. Я поспешно отошел назад, встав между ней и Остином. «Если сделаешь это, то я убью тебя». Голос был с угрозой, стоял я, выпрямившись, крутя между пальцами монету. Тварь видела, на что та способна. В рамках своих исследований я помогал убивать травоядных. В таких случаях мне позволялось подойти первым и вырезать кристалл. После тушу твари съели. Но часто макар не забирал, ведь не за этим приходил сюда. Только у новых незнакомых монстров брал. Животное тихим рыком будто вопрошало. Почему? Уж не знаю, что оно думало на самом деле, да и как объяснить. Потому просто повторил, вкладывая в слова эмоции. Зверь был раздражен. Рыкнул грозно и направился прочь. Полагаю, это было нечто вроде «выметайся». «Уходим», — только и сказал я потрясенному Остину. Спустя километра два он, наконец, заговорил, хоть его и разбирало любопытство все это время. «Вы умеете общаться с тварями?» «Нет, конечно, что за чушь?» Удивился я, а потом понял, как все выглядело со стороны и рассмеялся. Лишь понимаю эмоции и передаю свои. Это базовые инстинкты, а не полноценное общение, как вы подумали. Иначе я бы просто спросил напрямую, съест он другого человека, если тот будет со мной. Но оно ведь относилось к вам дружелюбно, как к равному. «Остин, давай ты не будешь задавать вопросы, ответы на которые тебе не положено знать. Тем более я уже отвечал на это. Как к равному, конечно. Бесплатная кормушка макрами. Я подозревал, что местные твари ощущали мой запах как пищи, но не воспринимали в качестве еды. Потому меня они находили легко. Но эмоции были нечто вроде недоумения». Монстры же не могли говорить. Увы, это не приручение. Животные лишь позволяли мне находиться рядом время от времени. Детенышей и свои логово не показывали, например. Лишь обозначали, куда идти не следовало. А теперь эксперимент показал, что никого, кроме меня, они не воспринимают. Но хотя бы можно с ними договориться, и то радует. О лучшей охране и мечтать не нужно. Они предупредят о приближении человека, а учитывая, что мной прикормлены, не полезут на рожон. Знают ведь, что макров больше дам, чем получат жертв. Прискорбию для них самих они не воспринимали ружья как опасность. Ощущали лишь магическую силу и по ней оценивали, потому и гибли. Либо люди погибали, когда сковывал страх. Я обдумывал вероятность того, что кто-то будет выслеживать меня или зверя намеренно. Что делать тогда при столкновении? Но вряд ли это окажутся друзья, потому проще будет отбиться. К тому же я ведь намеренно выбираю тех, кто покрупнее да помощнее. Сильных охотников мало. Да и если они появятся, скрыться под шумок не станет проблемой. Пока бой, я уже уйду далеко. Что дальше? Есть ароматические приманки для тварей, просто воспользуюсь. Меня-то не тронут. Вообще, они немного затмевают разум зверей. Потому я их стараюсь не использовать. Ведь нужно контакт налаживать. А со злым и голодным монстром это сложнее сделать.